Они вернулись на главную городскую площадь, где вакханалия грабежей и насилия подходила к концу. Наемники устали на удивление быстро. Получив желаемое, они стали укладываться отдыхать прямо на мостовых. Те, кому повезло больше, в повалку ложились на уцелевшие повозки и телеги. Отхватив такой жирный куш, многие из кондотьеров решили отметить столь знаменательное событие в своей жизни вином и закусками. Солдатам крупно повезло. Бушен был городом, в который еще не пришла чума. Впрочем, если бы даже черная смерть отметила эту крепость своей печатью, это все равно не остановило бы искателей удачи. Они просто не могли жить по-другому. На прощание Мартин вручил Стефану большое яблоко с красными боками и, похлопав юношу по плечу, сказал: «Пожуй немного». Стефану остался стоять на площади со спелым фруктом в руках, провожая Мартина Аманьяна взглядом, в котором были перемешаны изумление и восторг, недоверие и затаенная зависть. Мартин вернулся на свое место, где рядом с храпевшим Мигелем и кучей награбленного добра сидел, попивая из фляги вино Тесен. Здесь же, в стоявшей рядом деревянной тачке, спал какой-то неведомый солдат, обняв руками, словно ребенка, большой кожаный мешок с торчавшими оттуда сосудами из золота и серебра. Мартин, без всякого зазрения совести, выдернул из рук мертвецки пьяного солдата его добычу и, высыпав в мешок то, что досталось ему раньше, крикнул: «Эй, ты, Сен, поди-ка сюда!» Его приятель с готовностью вскочил и, подозвав болтавшегося неподалеку Гийома, поручил ему охранять добро. Сам же он спустя несколько мгновений уже стоял перед Мартином, словно вассал перед сеньором. «А ну-ка, прокати меня!» — радостно улыбаясь, сказал Аманьян. Тесен с готовностью вышвырнул из тачки так и не проснувшегося солдата и подкатил ее к Мартину, взвешивавшему на руке свою добычу. «Ваша карета, мессир!» — кривляясь, сказал он. Аманьян бухнулся в тачку, водрузив себе на колени меч и кожаный мешок с золотом и серебром. Тесен восхищенно присвистнул: «Ну ты даешь, Мартин! У тебя здесь столько добра, что хватит на всю оставшуюся жизнь! Где ты все это нашел?» Мартин принял эти слова как должное. «Надо было поменьше гоняться за бабами. Я, между прочим, только разок прошелся по улицам». Тесен подхватил тачку и покатил ее по камням мостовой. «А что ты собираешься делать со всем этим богатством?» — спросил он. Мартин ухмыльнулся. «Куплю себе ферму где-нибудь в тихом уголке Франции. Женюсь, разведу кучу домашней живности и буду пить молоко на старости лет». Тесен расхохотался, безошибочно приняв эти слова за шутку. После того, как он провез Мартина по площади, они снова вернулись на то место, где сидел Гийом, возле кучи награбленного добра. Теперь его количество значительно увеличилось. К дорогим тканям и одеяниям, серебряной кухонной посуде и утвари, подсвечникам и распятиям прибавились несколько обитых кожей стульев, неизвестно для чего взятых наемниками, и большое епископское кресло, вытащенное, очевидно, из располагавшегося неподалеку собора. Наемники из отряда Мартина потихоньку собирались рядом. В епископском кресле, подставив лучам сентябрьского солнца, которое пробивалось сквозь дым свой живот, сидела Клеменция. Рядом с креслом на булыжной мостовой стоял большой бочонок вина, который притащил кто-то из солдат. «Слышишь, Клеменция!» — радостно заорал Тесен, останавливая тачку с сидевшим в ней Мартином Аманьяном. «Похоже, что у вас скоро будет ферма». Грозная маркетанка брезгливо поморщилась. «С чего это ты взял?» Тесен отпустил ручки и ткнул пальцем в Аманьяна. «Мартин сказал, что собирается купить ферму. Ты ведь наверняка будешь жить с ним». Клеменция, смешно дрыгая ногами, сползла с кресла и воскликнула: «Ну, если у Мартина столько денег, то я готова жить даже на ферме. Хотя по мне... лучше купить какой-нибудь замок. Я всегда мечтала быть знатной дамой». Мартин в обнимку с мешком по-прежнему сидел в тачке. «А ну-ка, налей мне вина, Клеменция», — попросил он. «Что-то в горле пересохло». Плотоядно улыбаясь, маркетанка с раздувшимся от беременности животом подошла к Мартину. «Я налью тебе вина. Ты только сначала скажи, что меня любишь». Мартин развел руки в стороны и церемонно произнес: «Сначала я тебя люблю». Клеменция, довольно ухмыляясь, остановилась перед Мартином. «А еще скажи, что ребенка любишь», — потребовала она. Аманьян приложил руки к ее разбухшему животу и, проведя по нему ладонями, громко воскликнул: «И ребенка тоже люблю». Присутствовавшие при этом солдаты из отряда Аманьяна стали громко смеяться и улюлюкать. «Ты только посмотри, Мартин, какой у нее огромный живот! Она, наверное, ест за троих. Ты ее вряд ли прокормишь, даже если вам доведется вместе жить на большой ферме. Да она, наверное, за один раз корову съедает». Чтобы подыграть им, Мартин комично нахмурил лицо и, оглядев живот Клеменции со всех сторон, подтвердил: «Да, брюхо у тебя действительно выросло огромное». Клеменция, кривляясь, воскликнула: «Между прочим, в этом ты виноват». А Маньян безразлично пожал плечами: «Ну, не знаю». С этими словами он снова развалился в тачке, то и дело бросая хитрые взгляды на недовольно скривившуюся Клеменцию. «Ну что ты смотришь?» — засмеялся он. «Кто здесь может подтвердить, что это был я?» «Может, я, а может быть, какой-нибудь другой мужчина. Мало ли солдат ты знала». Лицо Клеменции перекосило злобная гримаса. Она наклонилась над Аманьяном и, схватив его за кольчугу, стала изо всех сил трясти. «Это ты! Ты! Ты и никто другой! И все об этом прекрасно знают! Ты тот самый мужчина!» Гийом, который лежал неподалеку на куче дорогих тряпок, в обнимку с Полиной громко расхохотался. «Я тоже тот самый мужчина!» При этом он расстегнул платье на груди Полины и впился губами ей в грудь. Проститутка захихикала: «Перестань, Гийом! Прежде чем заниматься этим со мной, ты должен положить на это место золотую монету». «Сколько угодно!» — закричал бородач. «У меня теперь много золотых монет. Правда, никак не могу найти их. Эй, кто-нибудь видел мое золото?» Каждый из тех, кто находился рядом, стал доставать из карманов золотые флорины, демонстрируя их Гийому. «Вот смотри, у меня есть. И у меня тоже». «Это золото, Гийом. Только оно не твое. Свое ищи у какого-нибудь еврея-менялы». Клеменция тем временем пыталась добиться от Мартина признания. «Тебе не уйти от меня, негодяй!» — орала она, позабыв обо всем на свете. «Это ты меня обрюхатил». Мартин со смехом отбивался от нее. «Да не я, не я! Может, Тесен, может, Гигет, а может, еще кто-нибудь? Ты же со всеми спишь!» Маркетанка в отчаянии замахнулась кулаком на Аманьяна. «Ах ты, мерзавец! Теперь я понимаю, ты просто не хочешь делиться со мной своей добычей, но ты меня не обманешь. Ты можешь обмануть всех вокруг, но только не меня. Это твой ребенок! Женщина всегда знает, кто отец ее ребенка». Ее ярость мгновенно сменилась радостной улыбкой, когда Мартин, схватив ее за руки, притянул к себе и чмокнул в губы. «Да, я всегда знала, что это ты», — разомлев от удовольствия, проворковала Клеменция. Мартин демонстративно перекрестился. «Ну, слава богу, что ты не считаешь меня отцом Филиппа!» Клеменция неожиданно махнула рукой. «А никто и не говорил, что Филипп мой сын!» «Как это?» — в изумлении протянули сразу несколько солдат. «А чей же он сын?» Клеменция ткнула пальцем в высокую кухарку Агнессу, которая так же, как и маркетанки, и проститутки, постоянно была рядом с солдатами. «Филипп — ее сын!» Агнесса, высокая темноволосая женщина с крепким дородным телом, по возрасту вполне годилась в матери Филиппу. «Это что, правда?» — изумленно протянула она. Клеменция язвительно рассмеялась. «А ты что, забыла те 15 лет, которые мы с тобой провели вместе?» «Это было, когда мы воевали возле Маастрихта, в войске князя Генегаусского. Там был такой высокий, широкоплечий парень, уж не помню, как его звали». Кухарка озабоченно наморщила лоб, вспоминая возможного отца своего возможного ребенка. «Неужели Ферран?» Клеменция уверенно кивнула головой. «Ага, вот именно Ферран. Я к нему, между прочим, не приближалась. Он только тебя любил». Агнеса криво усмехнулась. «И поэтому умер от сифилиса». Клеменция только развела руками. «Но это уж не моя вина. А помнишь, что мы тогда рожали в одно время? Так вот, я потом встретила эту повитуху. Она мне сказала, что у меня родился мертвый ребенок, а у тебя здоровый мальчик. Но тебя она не любила, и поэтому поменяла детей местами. Вот ты всегда и думала, что никого у тебя нет». «А почему ты молчала столько лет?» Разъяренно кинулась на нее Агнесса. Клеменция огрызнулась. «Молчала, потому что ждала, пока у меня будет собственный ребенок». После этого лицо ее расплылось в улыбке. «И вот теперь, благодаря Мартину, я могу все рассказать. Забирай мальчишку себе, он мне больше не нужен». Филипп стоял, растерянно хлопая глазами, и не знал, что ему делать. Агнесса, ступая негнущимися ногами, медленно подошла к нему и, опустившись на корточки, протянула к мальчику руки. «Ну, иди к своей маме, Филипп». Раздумья новоиспеченного сына кухарки длились недолго. Клеменция была, наверное, самой отвратительной матерью, которую только можно было придумать. А Агнесса была известна всем как хорошая кухарка и женщина доброго нрава. Через несколько мгновений мальчик оказался в ее объятиях. Первое, что она сказала своему сыну, были слова: «Пойдем-ка я тебя накормлю. Ты совсем исхудал». Клеменция визгливо захохотала. «Вот-вот, забирай его себе, откармливай. Мне теперь будет за кем присматривать». А Маньян по-прежнему упирался. Правда, делал он это так, что всем было понятно. Стоит Клеменции чуть-чуть надавить, и он никуда не денется. «Я еще не говорил, что отец твоего будущего ребенка». Маркетанка опять побагровела от злости. «Нет, это ты его отец». В этот момент позади нее раздался громовой голос Тессена. «Слушай, Клеменция, что ты от него хочешь? Если тебе нужен отец, то я вполне могу им стать». Клеменция резко обернулась и по-змеиному прошипела: «А ты мне не нужен. Найди себе какую-нибудь другую дуру». Тессен добродушно рассмеялся. «Но почему? Я вполне могу заменить тебе Мартина, ведь мы же с ним друзья, ведь правда, Мартин?» Дружный хохот собравшихся вокруг наемников заставил Клеменцию совершенно выйти из себя. «Ты мне не нужен», — заверещала она, размахивая кулаками. «Убирайся отсюда, старый козел!» Она стала колотить его по стальной кольчуге, прикрывавшей грудь, и посрамленный Тессен был вынужден удалиться. Здесь же рядом с солдатами сидел отец Теобальд, по старой монастырской привычке попивая вино из медного сосуда с ручкой. Он уже вполне освоился в этом разношерстном войске и чувствовал себя так, как будто странствовал с ними уже много лет. Возможно, этому способствовало то, что сегодня отец Теобальд получил крещение мечом. Ему уже начинали нравиться эти грубые, но прямодушные и откровенные люди. Правда, желание спасти их души, хоть и не исчезло совсем, но как-то подзабылось и стерлось. Во всяком случае, пока. Стараясь ни о чем не думать, отец Теобальд попивал вино и поглядывал в разные стороны. И вдруг лицо его исказило гримаса ужаса. И он растерянно опустил сосуд с вином. «О, Боже!» — прошептал отец Теобальд. «Это же знамение!» Он неожиданно вскочил с места и крикнул, поднимая руку. «Смотрите!» Все подняли голову туда, куда показывал отец Теобальд. Прямо над ними горела, свисавшая откуда-то с крыши, большая веревочная петля. Легкие порывы сентябрьского ветерка, разносившие по городу дым и гарь, раскачивали веревку, из-за чего это зрелище приобретало особенно зловещий вид. «Петля!» — снова воскликнул отец Теобальд. «Посмотрите, над нами петля!» Полина, оттолкнув обнимавшего ее Гийома, приподнялась на локте. «Да, похоже!» — пробормотала она с испугом. Гийом, который натянул на себя платье знатного горожанина поверх лат, безразлично махнул рукой. «Ерунда никакая, это не петля!» Клеменция сварливо, по своему обыкновению, взвизгнула. «Да никакая это не петля! А ты, светила, не пугай нас! Это просто обыкновенная старая тряпка, вывалившаяся из какого-нибудь окна. Она уже почти сгорела!» Отец Теобальд выглядел напуганным. «Да нет же, это петля!» — упрямо повторял. «Это знак Божий!» «Ну и что?» — надменно фыркнул Тесен. «Пусть это даже петля. Нам-то что?» Отец Теобальд обреченно покачал головой. «Нет, это знак Божий! Наш Вседержитель предупреждает нас о том, что скоро случится какое-то большое несчастье. Перед несчастьями всегда бывают знамения, так сказано во всех книгах Божьих». Конец этим спорам положил Мартин. Подобрав валявшееся на земле рядом с ним яблоко, Аманьян с громким хрустом надкусил его и, блаженно морщась, заявил: «Теобальд, все это ерунда. Ты читал слишком много книг, это вредно. Я никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас». Его слова тут же подхватила Клеменция. «Эй, святоша, чтоб тебе не чудилось всякая ерунда, лучше выпей еще вина». От испуга отец Теобальд был не в силах выговорить даже слова. Высоко задрав голову, он смотрел неподвижным взглядом на горевшую над его головой веревку. Губы его шевелились, но никто не слышал ни единого звука из его уст. «Да ерунда все это», — уверенно заявил Гийом, наливая себе вина из бочонка. «Не обращайте внимания. А если нашему попу так хочется, пусть сам думает над разной ерундой». Еще несколько мгновений отец Теобальд растерянно стоял, в одиночестве наблюдая за знамением Господним. А потом колени его подогнулись, и он медленно опустился на землю. Наемники, махнув на него рукой, разбрелись, кто куда по площади. Тем временем здесь, перед городской ратушей, стали собираться бродячие актеры, шуты, мимы. Грабежи в городе, на удивление, быстро подошли к концу, и эти служители муз немедленно выбрались из своих убежищ. Вскоре всем, кто находился на площади, стала понятна истинная причина их появления. По улице, которая меньше других пострадала от наемников, катилась огромная бочка с вином. Ее толкали полтора десятка испанских латников, а впереди шагал сам мессир Андре де Дюрбуаз. И, размахивая над головой мечом, громко кричал: «Вино, бесплатное вино! Все, кто хочет выпить, подходите сюда. Граф Шатийон угощает всех». Друзья Мартина, равно как и другие кондотьеры, немедленно потянулись к бочке. «Ура! Да здравствует граф Шатийон!» — заверещала Клеменция. «Да здравствует вино! Давайте будем пить и веселиться!» «Все на площадь!» — громогласно возвещал мессир Дюрбуаз. «Все на площадь! Граф Шатийон бесплатно угощает всех вином! Эй, солдаты, кто хочет выпить, идите все сюда! Да здравствует вино! Да здравствует победа!» Ответом на призывы мессира де Дюрбуаза было всеобщее ликование на площади. «Подходите!» — снова и снова кричал он. «Пить можно до тех пор, пока не отвалитесь! Граф Шатийон празднует победу! Все могут пить сколько угодно!» Грохот, окованный железными обручами бочки, заставил проснуться всех, даже мертвецки пьяных. Солдаты из отряда Мартина, увешанные цепями, бросились к бочке, вокруг которой уже начались танцы. Отец Теобальд, уныло оглядываясь на догоравшую петлю, тащился следом за всеми. Душа его полна плохо осязаемых, но вполне реальных предчувствий. Слишком уж беззаботно было это веселье. Слишком радостными танцы. Что-то, в конце концов, должно было произойти. Еще отца Теобальда удивляло, что на улицах не видно ни кастильцев, ни шотландцев. Куда-то исчезли и бургундские рыцари. Нет, разумеется, вполне могло быть, что их отвели на отдых. А может быть, они были где-то в другом месте города, расправляясь с остатками мятежников. Но тогда почему не слышно шума битвы? Почему так быстро забыли о наемниках? Правда, Бушей был маленьким городком, и вести здесь длительные бои было просто невозможно по причине отсутствия достаточного количества врага. Может быть, граф Шатийон вернул регулярные войска назад, в лагерь? Но зачем он это сделал? Они должны находиться здесь рядом. Отец Теобальд терялся в догадках, пытаясь обнаружить истоки мучившего его беспокойства. Появление горящей петли было только поводом для этого. Рядом с ним в веселом танце кружились Мартин и Клеменция. «Ты будешь танцевать со мной всегда, Мартин?» — радостно восклицала она. «Да, всегда», — отвечала Маньян. Все вокруг ликовали и веселились. Это веселье было каким-то безудержным, безоглядным. Что ж, солдат можно было понять. Те, кому не повезло, лежат сейчас на улицах этого города и под стенами, его защищавшими. А тем, кому улыбнулась удача, нужно не грустить над павшими, а поскорее, позабыв их, ловить момент, наслаждаться жизнью.